Глава 9. Сговор. После поспешного отступления Сухоручки наступило временное затишье. Эмоциональный всплеск с подтанцовкой и пением утомил матрёшу, и прабабка снова полностью завладела ее телом. Нацепив потертую жилетку из овчины, она резко выскочила из избёнки, буркнув монаху с Лидой, что скоро будет. «Боюсь, матрёшу не ждет ничего хорошего». Монах проследил за прабабкой в окно. «Вон она, с твоей сухоручкой болтает». «Обговаривают истребление матрёшиной сути». Лида тоже подошла взглянуть и передернулась. «Этому нужно помешать. Нужно помочь матрёше придумать что-нибудь». «Сматываться нужно, пока сюда не нагрянула компания веселых сестриц. Думать будем потом». «А матрёша, ты собираешься ее здесь бросить?» «Хотел бы, да совесть замучает», — буркнул монах и усмехнулся. «Поэтому барышню придется волочь на горбу». «В смысле?» «А что непонятного? Добровольно она точно не уйдет. Следовательно, придется ее временно нейтрализовать и вытаскивать отсюда на себе». «Нейтрализовать?» — переспросила Лида растерянно. «Ну да, сковорода нам в помощь». «Ты что, разве так можно?» — ужаснулась Лида. «Лучше поговорить с матрёшей. Она сильная. Если захочет, сможет подавить бабку. У нее это уже почти получилось». «Получилось», — согласился монах, — на несколько минут. «А дальше?» Он был совершенно прав. Лида и сама это прекрасно понимала. Но не оглушать же женщину чугунной сковородой. «Надорвётесь я такую тушу тащить!» — хрюкнула избушка. «Споймаюте вас! Далеко не уйдете. «Справимся как-нибудь. За нас не переживай. Нам главное побыстрее отсюда слинять». Монах принялся осматривать немногочисленную кухонную утварь, и Лида поняла, что он не отступится. Требовалось срочно придумать альтернативный план, и тот не заставил себя ждать. «А что, если я сделаю фигурки?» Внезапно осенило ее. «Сухоручка говорила что-то о власти. Я вырежу из дерева фигурки сестриц, и тогда мы сможем ими управлять». «А ты успеешь? Времени мало». «У меня набита рука, и здесь есть подходящий материал». Лида кивнула на ветки возле печки. «Конечно, придется работать ножом, но это мелочи, я справлюсь». «Не выйдет у тебя ничего». Избушка сходу остудила ее творческий порыв. «Ты главного-то не знаешь. Не знаешь, чем одна от другой отличается? Как выразишь их свойства? Через что обозначишь?» «Ну...» Лида беспомощно взглянула на монаха, но тот лишь с сожалением развел руками. «Гну, сделаешь ты энтифигурки. И что?» — продолжила бубонить изба. «Тут еще и наговор нужен от умелых. Да и с ним не истребить их нейрод-то. Хоть с наговором, хоть без, а никому до сих пор не удавалось». «Значит, остановимся на сковороде», — пробормотал монах и позвал негромко. «Ерошка, где ты там запропал? Вылезай, дело есть». Долго ждать не пришлось. Ерошка тут же кувыркнулся из-под печки. А следом выползли уже знакомые всем Лупатый и Куцехвост. В лапах одного был зажат наполненный чем-то мешочек, другой плелся налегке и неразборчиво нудел, что хочет отыграться. «Кому что? А интим только лото подавай!» — возмутилась избушка. «Цельными днями режутся ироды!» «Хорошая штука!» Довольно мурлыкнул Ерошка и потерся о ногу монаха, оставив на джинсах черные клоки шерсти. «Затягивает. Может, все сразимся?» «Обязательно», — кивнул монах. «Как раз лихоманок дождемся и засядем». «Сестрицы? Сюда и прудь!» Кот разом забыл про игру. «Бегим спасаться скорей!» «Сковороду только прихватим и отправимся», — успокоил его монах. «Попроси приятелей, пусть отыщут мне подходящую». Услышав просьбу монаха, кроты зачирикали что-то по птичьи, да замотали головами на манер китайских болванчиков. А избушка тут же перевела, что нужного монаху предмета в хозяйстве не водится. «Чугунки есть, кастрюлька, скалка где-то припрятана, в подполе, может, лежит. Вы вот что, за скалкой спуститесь, а поищите среди старья», — велела каргарушам изба. И когда те послушно просочились сквозь щели в полу, выдала неожиданное предложение. «Я тут помозговала немножечко, да удумала кое-чего. И вам понравится, и мне польза». «Я весь внимание», — монах снова посмотрел в окошко и сообщил остальным. «Все говорят о чем-то. Похоже, спорят». «Ох, неспокойно мне». Ерошка подлез ему под руку и теперь напряженно следил за втолковывающей что-то сухоручки матрешей. «Будто сговариваются о чем-то. Ох, не к добру». «Не сторгуются никак. Хозяйка всегда скупостью отличалась. Пущай болтают. Нам это на руку». Изба шумно прокашлялась, а после выпалила одним духом. «Отдайте хозяйку мне, ко мне подселите. Вдвоем веселее век коротать». «Что значит отдайте?» – опешил монах. «Мы ее не держим. Забирайте на здоровье». «И заберу, с радостью. Одной-то обрыдло с домом в связке торчать. С товаркой будет веселее». «Я думала, вы сама по себе, избушка. Только говорящая». Лида обвела руками вокруг и от чего-то смутилась. «Сказок меньше читать надо», — прохрипел голос. «Бабка меня хитростью подманила, а потом под пол укатала. Вот я с избой и срослася». «Была залетная кикимора, а стала частью избы», — прояснил ситуацию Ерошка. «Видать, не поладила с ведьмой». «Для пригляду оставила, чтоб за хозяйством следила. Нет бы нанять, оплату посулить. Так жадная же, силком привязала». «И вы не можете освободиться?» «Да я и не хочу уже», — громко шмыгнув, избушка вздохнула. «Свыклася, смирилася. Здесь и тепло, сухо, только дюже скучно одной. А с хозяюшкой я и словом перекинуся, и за себя отомщу вашими руками. Соглашайтесь, выбор у вас невелик». «Это как-то неправильно», — начала была Лида, но монах не дал договорить. Спросил у избы кикиморы, что нужно делать. «Вот это разговор!» — одобрила та. — «Только вам в паре работать придется. Не подведет, девка твоя?» «Не подведет», — заверил избушку монах, погрозив Лиде кулаком. «Все сделаем как надо. Командуй, мать». «Значится так. Как войдете, ваша матрешка, надо будет ее схватить, да насадник». «На что?» — поперхнулся монах. А Лида громко ахнула. «Насадник, на лопату, что для хлебов. Она за печью пристроена. Положите, ремнем перетянете и по моей команде в печь просунете. В самый топливник. Поглыбже». «То есть как в печь?» Монах переглянулся с Лидой. «Вы серьезно?» «Не до шуток мне нынче», — рявкнула сердитая изба. «Времени совсем немного осталось. Сделайте, как велю, освободите свою пивунью. Про будуары-то как душевно выводила!» Она примолкла на миг, а потом забормотала скороговоркой. «Тесто у нас не поставлено, а заводить не с руки и теперь не успеет дозреть, значит, без него обойдемся. Ты, монашек, главное, удержи ее, да хорошенько примотай к саднику, а уж потом я сама». «Попробую». Монах с сомнением оглядел деревянную лопату на длинной рукояти. «Только, боюсь, матрёша на ней не поместится». «А ты на кусочки нарежь, да положь», — насмешливо посоветовал голос. «Глупая шутка», — возмутилась Лида. «Какая есть», — фыркнула изба. «Голова вам на что дадена? На бок ее уложите, и чтоб колени к груди подогнула». «Так она и послушает. Ждите». «А ты нахрапом, монашек, нахрапом бери. И Корноухова своего подключай. Пущай помогает». «Мы за дверью покараулим. Как вы идете? Одеяло набросим», — деловито подсказал Ерошка. «А дальше дело техники». «Допустим, матрёша ляжет», — не сдавался монах. «Но выдержит ли лопата ее вес?» «Не бойся. Не раз прежде испытано. Выдержит. И не таких в печи пропаривали». «Я не смогу живого человека в печку», — побледневшая Лида боялась предстоящего ритуала. «В топливник отправиться. По три разу, ненадолго. Печка-то, вишь, прогорела, авось не спечется». «Но печь невелика, а духовка и того меньше. Как матрёша туда пролезет?» «Не твоя заботушка. Делай, что должно, и все». Монах снова собрался возразить, да Ерошка подскочил с одеялом, стал толкать его к дверям. Они едва успели занять нужную позицию, как внутрь ввалилась довольная матрёша. Переговоры с Сухоручкой, по всей видимости, увенчались успехом. Взглянув на бледную Лиду, она хотела что-то сказать, но на голову спланировала одеяло. Прихватив поверх его матрёшу, монах попытался потащить ее к печи. Да не тут-то было. Матрёша оказалась тяжела, да к тому же сильна, и принялась отчаянно сопротивляться. Она почти одолела монаха, но на помощь подоспел Ерошка и под одобрительное кряканье избушки приложил ее по голове чугунком. Кое-как разместив обмякшую матрёшу на лопате, они с монахом наскоро перехватили ее поперек старым потертым ремнем. Фиксация выходила ненадежная. Матрёша норовила завалиться на спину, ноги разъезжались, отказываясь держаться в нужном положении. Пришлось и Лиде поучаствовать в процессе. Поддержать где нужно, перевязать щиколотки бечевкой. «Приготовились!» — скомандовала Кикимора, и избушка вдруг стала расти. Натужно заскрипели стены, застонали половицы, громко заухало и завздыхало под полом. Вместе с ней увеличивались и лопата, и печь. И когда отверстие духовки сделалось вполне проходимым, от стен отрикошетило громким эхом. «Пошел!» Монах принялся, что есть силы, толкать лопату, а Лида, сжавшись, смотрела, как матрёша постепенно исчезает в топке. «Лидка, а ну помогай!» — прикрикнула изба, и снова пришлось подчиниться. Пересилив себя, Лида взялась было за ручку лопаты, но монах справился и без нее. «Девку вашу пеку, очищаю, лишнее к себе привечаю», — пропела изба несколько раз, а после скомандовала. «Тяни взад!» И Лида с монахом послушно потянули лопату обратно. «Пошел!» — не дала им опомниться избушка, и лопату с матрёшей снова отправили внутрь печи. Ритуал повторили трижды, и только после этого сомлевшую да красную матрёшу, оставили приходить в себя на лавке, набросив сверху теплое одеяло, как повелела изба. «Ох, хорошо-то как! Ох, справно!» Голос прабабки прокатился по комнате. «Все косточки пропарила, все нутро взбодрила». «Косточки она пропарила», — ехидно хихикнула изба. «Где ты нашла те кости-то, дурная?» «Как где?» — начала была прабабка, да поперхнулась и зашла с неистовым кашлем. «Ах, негодяйка! Ох, предательница-ца!» Доносилась сквозь всхлипы и хрипы. «Подвела меня, сговорилась с врагами!» «Уймися, побереги глотку, он и как кашель пробил!» — заботливо проворковала изба. «Чего орать-то теперь? При доме вместе останемся, припеваючи заживем. Одна-то я вся стосковалася, а вдвоем не так тошно». Она примолкла, будто к чему-то прислушиваясь, и когда снаружи раздалось едва различимое шебуршание, перешла на шепоток. «Пришли, явились окаянные. Вы к печке поближе подсядьте, а я сейчас золы напущу. Перемету лихоманкам дорогу». «Подруженьки мои подоспели», — сладко пропела прабабка. «Вот кто мне помощь окажет. Все, все поплатитесь». «О, дура хозяйка», — разозлилась изба. «Над тобой же весь лес угогочится. Что за ведьма, которую избенка смогла перехитрить?» «Ты первый поплатишься. Из-за тебя все пошло. Из-за тебя! Спалила бы дотла предательницу, чтоб ни уголька не осталось!» Избушка в ответ лишь покачнулась и, выдохнув, с шумом закашлялась. «Зола по горлу прошлася», — пожаловалась она через минуту. «Прям наждаком продрала нутро. Ну ничего, ради делу можно истерпеть. Многое можно перетерпеть ради делу. Зато все входы золкой припорошила. Теперь я просто так не войдуть». «Ты что удумала? Ты что творишь, негодяйка?» — возмущенно взвизгнула прабабка. «Зачем золой швыряешься? Кто позволил?» «А кто мне теперь запретить? Сиди уже смирно, не рыпайся». «Не рыпайся? Забыла, кто здесь главный?» «Главного мыши съели», — хихикнула изба. «Мы теперь все наравне». Снаружи кто-то потерся о стены, прошелся когтями по стеклу и зарычал, выражая недовольство. В дверь громко стукнули, и сразу за этим послышалось недовольное шипение. «Не бойтесь», — повторила избушка. «Без приглашения сюда не зайдут». «Входите!» Прабабка поперхнулась на слове и протестующе замычала. Пол под ногами резко качнулся, и Лиду отбросила прямо на матрёшу. Монах успел ухватиться за стол и теперь пытался стащить с головы раздувшегося шаром ерошку. «Прощения просим за неудобство», — извинилась перед гостями изба. «Пришлось кое-кого чуточку придушить в профилактических целях, чтоб не напакостничала». «Да я тебя!» — прохрипела вырвавшаяся из-под контроля прабабка, и комната вновь сделала резкий крен в бок. «Не надо!» — промычала матрёша, не открывая глаз. «Отмените качку! Дайте поспать! Не толкайся, тёпленькая! Не порти мне сны!» Последние слова адресовались Лиде, которой из-за кульбитов избы никак не удавалось отлепиться от матрёши. Она виновато засопела и уже собралась извиниться, но матрёша неожиданно сменила тон. «Да, я танцую», — кокетливо пробормотала она. «Кружите меня, капитан, кружите! Я сейчас воспарю!» Это прозвучало настолько забавно, что монах не смог сдержать смех. Ерошка тоже хрюкнул и скатился, наконец, с его головы. «Может, тебе пособить, чем сестренка?» — спросил кот у избы, но та только фыркнула в ответ. «Сама управилась, больше качать не будет. Еще раз прощения просим за неудобство». Прабабка молчала, и пол перестал дрожать, а стены разъезжаться. Только за дверью раздавалось бормотание. Лихоманки не собирались отступать и раздраженно что-то обсуждали. «Уйдуть, уйдуть, куда и денутся», — успокоила собравшихся избушка. «Сюды точно не попадуть». Ответом ей послужил негромкий стук, и Сухоручка притворно весело окликнула из-за двери. «Это мы, хозяюшка. Вошли бы, да у тебя зола рассыпана. К чему бы это, не объяснишь?» «Неприемный день сегодня», — нехотя отозвалась избушка. «Вчерася надо было приходить, вчерася». «А как же наш договор? Договор-то закрепили, от него нельзя отступаться». «Нельзя, нельзя, не допустим», — поддержали Сухоручку скрипучие противные голоса, а потом в избушку пополз холод. Лиду сразу затрясло, и даже матрёша, поёжившись во сне, натянула на голову теплое одеяло. Шёрстка ерошки покрылась хрустящим инеем. Кроты Каргаруши тоже побелели. Монах подбежал к печи, закинул в топку поленья, зашарил вокруг в поисках спичек. «Сама займется, не латошися. Лихоманки вас на испуг берут, хотят выкурить отсель». «Выморожу», — надсадно провыла под дверью. «Выстужу, обращу сосульками, превращу в глыбины льда». «Лопатый, куцый хвост, тащите из-под пола дровишки», — потребовала на это изба. «А ты, печь, тоже пошевеливайся, поддай-ка жарку». Печка крякнула от натуги, распаляя в топке огонь, и вновь подброшенные поленья весело затрещали. Постепенно сделалось тепло, а потом неожиданно жарко. Залили щеки, откинувшие одеяло матрёши. Лидину кожу запекло, как от ожога. Волосы монаха взмокли. «Опалю, зажарю, кожу пузырями пущу, огнем нутро выжгу», — зашипела снаружи, и по стеклу шлепнула чья-то ладонь, оставив закопченный шестипалый след. «Печка, умерь-ка пыл», — скомандовала изба. «Распустите по полу воды, Каргарушки». Кроты послушно перевернули небольшое ведерко, и вытекшая из него лужица на глазах у всех испарилась. «Нужно проветрить, подышать». Лида облизнула потрескавшиеся губы. «Кто-нибудь, откройте окно!» «Совсем спятила», — прохрипела избушка. «Хочешь поцеловаться с лихоманкой?» «Хочу свежего воздуха. Мне нехорошо». Лида бросилась к двери. Она готова была впустить сюда всех сестриц, лишь бы не чувствовать нестерпимого удушливого жара. Монах едва успел перехватить ее возле входа и получил болезненный удар под дых. «Отпусти! Слышишь?» Лида билась в его руках с яростью тигрицы. «Мне нужно туда! Мне нечем дышать!» «Ох, изжаримся!» — простонала за ней и прабабка. «А все из-за тебя, изба бестолковка!» «Открывай!» — с силой громыхнула по доскам. «Убери залу! Впусти нас!» «Немощи, хворости, недуги, все к нам, все сюда! Налетите на них, изведите!» Это прозвучало так грозно и жутко, что Ерошка не выдержал. издав придушенный вопль, сунулся под одеяло к матрёше. Та подскочила на лавке, непонимающе тараща глаза. «Капитан! Здесь только что был капитан!» – забормотала она, озираясь. «Куда вы дели моего капитана?» «Акулам скормили!» – рявкнул монах, оттаскивая Лиду в глубину комнатушки. «Впусти! Открой!» – орала и стучала отовсюду. «Выполни наш договор!» За окнами мелькали неясные силуэты лихоманок. В печной трубе что-то возилось и скреблось. Стены и избушки содрогались под ударами. Казалось, еще немного, и они не выдержат напора. «Прочь пошли, поганки-сатанихи! Не боюсь вас, сестрицы-дренницы!» – заругалась избушка. «Нет для вас здесь и никого лакомого! Опоздали! Проворонили!» «Да что у вас за балаган?» – окончательно проснулась матрёша. «Скажите кто-нибудь, против кого дружим?» «Против лихоманок!» Монах приткнул рядом с ней обмякшую Лиду и попросил у Каргаруш для нее воды. «Да вы чё?» Матрёшу вихрем понесло к окну. Прижав ладони к стеклу, она с интересом вглядывалась в клубящийся снаружи туман. «Всегда хотела на них посмотреть. Говорят, они такие уродины!» «Выходи, полюбуйся!» хмыкнул монах, но избушка тут же заголосила, что это неудачная шутка. «Я что, на дуру похожа?» – оскорбилась матрёша. «Мозги не растеряла, чтобы с ними контачить. Чем вы их сдерживаете? Золой?» «Золой. Они, вишь, не хотят отступиться». «И не отступят от такой добычи-то», – радостно подзудела прабабка. «На закусон хилая Лидка пойдет. Монахам с каргарушами отобедают, а тушу оставят на десерт». «Тушу?» Матрёша медленно распрямилась. «О какой туше ведется речь?» «Да об той, что с капитаном в бреду танцевала, а теперь возле окошка толочится». «В бреду, говоришь?» «Туша!» Неожиданно мягко переспросила матрёша, а потом последовал взрыв. Оторвавшаяся крышка Лиды врезалась в потолок и с грохотом обрушилась на пол. Вдоль печи пролегла глубокая трещина. С боков посыпалась штукатурка. «Уймись!» – заорал монах, прикрывая собой Лиду с Ерошкой. «Твой гнев им на руку, дура! Если избушку повредишь, сдерживать сестер будет некому!» «Не рыпайся, танцорка!» – взмолилась изба. «Не сотвори того, о чем пожалеешь!» Но матрёша их больше не слышала. Гнев затопил все ее существо. Пристально уставившись на дверь, она наморщила лоб в гармошку и, звучно прихлопнув в ладоши, одной лишь силой желания выбила ее из проема. Посыпалась труха, в воздух взметнулась бесполезная теперь зола, а в освободившийся проход медленно стал наползать туман. Избушка что-то отчаянно кричала, матерился монах, постановал от страха Ерошка, и только одна прабабка заходилась довольным смехом. «Вот умница так умница! Хоть что-то от меня взяла полезного! Не зря, видать, соседствовали бок о бок. Не зря!» «Наконец-то!» — вздохнула в тумане. «Давно бы так. От нас не скроешься, не спасешься. Бесполезно!» Послышался едва различимый шелест. А затем среди тусклой мглы проявились неясные еще силуэты сестер-лихоманок.